Весь сегодняшний день ходил по комнате, разговаривая с вещами, с пищей, которую вкушал, и с моим главным идолом, белой стеной напротив. Я и раньше с ней общался, только не понимал, что она такое. Все это меня слегка забавляло. Однако мне было трудно понять истинные воззрения древних без знаний окружающей их природы, которые я никогда не видел и не увижу. Пришлось заглянуть в современную науку и проштудировать курс общего природоведения, включающий биологию, химию, физику и прочие естественные науки. Само собой, я пользовался ускоренным гипнокурсом. Но все это я изучаю только для того, чтобы уразуметь, как именно люди в разные времена понимали смысл своего бытия. Это для меня важнее всего.